Глава четвертая. Шагая по двору к общежитию Зои, Марианна продумывала дальнейшие действия. Они быстро упакуют вещи и незаметно выскользнут из колледжа через запасной выход. Доберутся на такси до местного вокзала, а оттуда на поезде до Кингс-Кросс. И вскоре будут в безопасности, в их маленьком желтом домике, целые и невредимые. При этой мысли в груди у нее потеплело. Поднявшись по лестнице, Марианна зашла в Зоину комнату. Она была пуста. Видимо, племянница еще не вернулась из общественной душевой на первом этаже. Неожиданно зазвонил мобильник. Высветилось имя Фреда. Поколебавшись, Марианна ответила. «Алло?» «Марианна, это я», — взволнованно зачастил Фред. «Надо поговорить, это важно». «Не сейчас. К тому же вчера вечером мы уже все обсудили». «Я не об этом. Слушай внимательно. Я не шучу, у меня дурное предчувствие. Тебе грозит беда». «Фред, мне некогда». «Знаю, ты мне не веришь, но это правда. Ты в серьезной опасности. Прямо сейчас, сию секунду, где бы ты ни была, беги оттуда, спасайся». Рассердившись, Марианна раздраженно скинула звонок. Не хватает еще тратить время на всякую чепуху. Ей без того забот достаточно. Почему Зои до сих пор нет? Что ее задержало? В ожидании племянницы Марианна расхаживала по комнате, рассеянно оглядывая разложенные повсюду вещицы. Две фотографии Зои. В младенчестве, в более старшем возрасте в роли подружки-невесты на свадьбе Марианны. Разнообразные талисманы, камешки и привезенные из-за границы сувениры. Среди разнообразных пустячков, напоминавших Зое о детстве, была и старая потрепанная игрушечная зебра, которую так и звали «Зебра». Она неустойчиво сидела на подушке, грозя вот-вот скатиться на пол. Марианна, умилённая коллекцией памятных безделушек, внезапно вспомнила, как маленькая Зои молилась по вечерам в постели. Стоя на коленях и сложив ладошки, она бормотала: «Господи, храни Марианну! Господи, храни Себастьяна! Господи, храни дедушку! Господи, храни зебру!» Зоя упоминала даже тех людей, кого не знала — грустную женщину с автобусной остановки или простуженного мужчину из книжной лавки. Марианна с нежностью наблюдала за наивной детской молитвой, но не верила, что она хоть как-то помогает. Вряд ли суровый, беспощадный Бог прислушается к словам ребенка и выполнит его просьбы. Но сейчас неожиданно ноги у Марианны подломились, словно какая-то невидимая сила толкнула ее сзади. Упав на колени, она сжала руки и опустила голову в молитве, обращаясь, однако, не к Богу, не к Иисусу Христу и даже не к Себастьяну, а к грязным полуразрушенным колоннам на фоне яркого пустынного неба. Марианна молилась Персефоне. «Прости», — шептала она, — «в чем бы я ни провинилась, чем бы ни прогневала тебя, прости, ты отняла у меня Себастьяну. Хватит. Заклинаю, не забирай Зои. Пожалуйста. Я тебе не позволю, я...» Смутившись и осознав, что творит, Марианна резко замолчала. Ведет себя как слабоумный ребенок, пытающийся торговаться со Вселенной. И все же в глубине души она чувствовала, что наконец-то настал тот момент, к которому так долго все шло. Пробил час. Теперь ей предстояло вступить в неизбежное, открытое противостояние с Девой. Марианна медленно поднялась на ноги. В ту же секунду зебра свалилась с кровати и упала на пол. Марианна подняла ее, собираясь посадить обратно, и вдруг заметила, что шов на животе игрушки слегка разошелся, и изнутри что-то торчит. Поколебавшись, сама толком не понимая, что делает, Марианна осторожно вытащила этот предмет и обнаружила, что держат сложенные в несколько раз бумажные листы. Внутри зебры был тайник. Марианна уставилась на неожиданную находку. Что это? Может, она поступает вероломно по отношению к племяннице, но в сложившейся ситуации необходимо все выяснить. Она осторожно развернула листы. Похоже, письмо. Уселась на кровать и стала читать.